Толпа расступилась, затрепетав от страха при виде этого старика. Мать умершей Катрин умолкла и устремила на него пристальный, лишенный мысли взгляд. Глава 6. Было 4 часа утра. Перед рассветом апрельский ночной холодок уменьшился, стало немного теплее, в чистом небе еще мерцали звезды, а на востоке его заливала багрецом заря. По черным спящим полям пробегал ветерок, и тогда раздавался чуть слышный шорох, предвестник пробуждения. По вандамской дороге широким шагом шел Этьен. Он провел 1,5 месяца в Монсу на больничной койке. Все еще желтый и очень худой, он выписался, лишь только почувствовал, что может держаться на ногах, и вот уходил теперь. Компания, по-прежнему дрожавшая за свои копии, приступила к постепенному увольнению неугодных, и Этьен получил предупреждение, что его не могут держать. Впрочем, ему предложили пособие в 100 франков и дали отеческий совет бросить шахтерскую работу, теперь для него непосильную. Этьен, однако, отказался от этих 100 франков. Его уже звал в Париж Плюшар, который, ответив на письмо Этьена, прислал ему и деньги на дорогу. Итак, его давняя мечта осуществилась. Накануне, выйдя из больницы, он остановился у вдовы Дезир в смелом весельчаке, а нынче встал с позаранку. Хотелось проститься с бывшими товарищами и поспеть к 8-часовому поезду, отходившему из Маршьена. На минутку он остановился и постоял на дороге, по которой разливался розовый свет. Так приятно было подышать чистейшим воздухом ранней весны. Утро обещало быть великолепным. Медленно разгоралась заря. Жизнь на земле пробуждалась вместе с солнцем. Этьен двинулся дальше, бодро постукивая кизиловой палкой. Смотрел, как вдалеке равнина выплывает из ночного тумана. Он никого не видел до этого дня. Мать Катрин один раз навестила его в больнице, а больше не приходила, вероятно, не могла. Но Этьен знал, что весь поселок 240 теперь работает на шахте Жан-Барт, и что сама Маэ нанялась туда. Постепенно на дорогах появлялись люди. Мимо Этьена то и дело проходили углекопы, молчаливые, бледные. Компания, как говорили, злоупотребляла своей победой. Забастовка длилась 2,5 месяца, и когда рабочие, побежденные голодом, вернулись в шахты, они вынуждены были принять установленные компанией расценки закрепления, и это замаскированное понижение заработной платы особенно возмущало их, ибо оно было обогрено кровью погибших. Компания теперь ежедневно крала у рабочих час их труда, принудив их нарушить клятву не подчиняться хозяйскому произволу. И сознание, что они поневоле стали клятвопреступниками, было горьким, как желчь. Эта обида комком стояла в горле. Работа возобновилась везде: в Меру, в Мадлен, в Кревкер, в Виктуар. В легкой утренней дымке по дорогам, еще утопавшим в сумраке, шли вереницы людей. Все они шагали, понуро опустив голову, словно скот, который гонят на бойню. Дрожа от холода в жиденькой одежде, засовывая руки под мышки, они шли в раскачку, сутулились, и у каждого горбом выпирала на спине краюшка хлеба, положенная между рубахой и курткой. И в этом всеобщем возвращении на шахты, в этом безмолвном шествии черных фигур, двигавшихся без единого слова, без смеха, без единого взгляда по сторонам, чувствовался гнев, от которого люди стискивали зубы, ненависть, переполнявшая сердце, сознание, что смириться их заставил только голод. Ближе к шахте углекопов попадалось все больше. Почти все шли в одиночку. А те, кто работал вместе, шагали друг за другом гуськом. И чувствовалось, что они устали уже с утра. что им все постылило, и жизнь, и люди, и они сами. Этьену бросились в глаза пожилой человек с горящими, как угли, глазами, и молодой, который дышал тяжело, со свистом и совсем задыхался. Многие несли свои деревянные башмаки в руках и шли в одних толстых шерстяных чулках, почти неслышно ступая по земле.